Глава 15. Архивариус. Осень. Последнее время спала я отвратительно. Бесконечный дождь бил прямиком по нервам. Ночью дом казался мне мрачнее обычного. Пустота, вызванная смертью хозяина, невыносимей. Старое дерево дачки скрипело то тут, то там. Ни на минуту не успокаивалось. Стучали костяшками в окно голые ветки. «Как тебе спится, Ника? Как там твоя совесть, крошка?» Совесть моя выдыхала и стонала вместе с финской дачей. Стоило закрыть глаза, как уставший мозг выдавал картинки из фильмов ужасов. Грязная мыльная вода в ванной крутилась водоворотом. Вот из мутного варева появляются артритные пальцы, хватаются за бортик, еще чуть-чуть, и из нее появится страшная голова, такая, какая она сейчас и лежит под землей на пригородном кладбище, с разъеденной щекой и сгнившими губами. Губы шевелятся, будто... Я рывком села на кровати. Первые секунды мне казалось, что это мой собственный крик. Но он повторился. Высокий, смертельно испуганный фальцет. «Валя!» Я кубарем скатилась напролет вниз, распахнула дверь ее комнаты. В полутьме над ней уже склонилась фигура в белой футболке. «Тише, тише, это просто сон!» Валя рыдала навзрыд. Алекс, а это была именно она, гладила ее по голове и плечам. «Я не хочу туда!» — всхлипывала мачеха. «Ты же никому не расскажешь! Обещай, что никому не расскажешь!» «Нет, ну успокойся!» Падчерица отвела спутавшиеся волосы от мокрого от слез лица. «Ты в безопасности! Ты теперь в безопасности!» Я сделала несколько шагов назад. Моя помощь здесь уже без надобности. С кем из семьи Двинских может быть спокойнее, чем с Алекс? Алекс с ее стальным характером и взглядом, как бритва. «Надо съездить в ту больницу!» Мы сидели с Костей в машине на обочине шоссе. Я смотрела на его идеальный профиль. Он вперед, явно не видя окружающего пейзажа. Молодая вдова стала казаться любопытнейшей темой для исследования. «В Ренессанс?» — уточнила я. «Ну а в какую еще?» «А толку? Никаких справок они не дают». «Это сотрудники на рецепции и врачи с хорошим жалованием. Но есть еще няньки, санитары». Те, кому зарплата позволяет рисковать работой. «Хочешь подкупить весь младший персонал?» Костя со сладострастием отодрал с мясом заусенец, облизнул выступившую каплю крови. Я отвернулась. Все в этой семье неврастенники. Все. «Поехали!» — он завел мотор. «Всех не подкупим, но что-то да выясним». Я пожала плечами. Меня всегда пленяла эта уверенность красивых людей в успехе. Несомненно, удача улыбается им чаще, чем бедным уродам. Какой смысл, лениво думалось мне, устраивать революции, если на следующий же день после мужчина с таким лицом, как у моего попутчика, получит от жизни больше бонусов, чем женщина с такой физиономией, как моя? В мгновенно очарованных в клинике «Ренессанс» мне уже виделась медсестра с неудавшейся личной судьбой. Но я ошиблась. Проведя рядом с клиникой полчаса, Костя вернулся к машине с длинным пастозным парнем лет 20. Пряча полученную купюру, все-таки мой полубратец не понадеялся исключительно на силу своего обаяния. Парень сообщил, что сам он появился здесь только в мае. Зато знаком с записным больничным стукачом, тихим шизиком, племянником какого-то чинуши из мэрии, что проводит в Ренессансе в среднем половину своей незначительной жизни. Его как раз и можно было допросить, передав в награду всего-то пачку сигарет. Больше больному не спрятать. План был таков. Мы скидываем пастозному на мобилу фотографию Вали. Санитар ознакомит с ней шизика и подведет его к окружающей больничной парк-ограде. А тот, ежели узнает девушку, ответит на все наши вопросы. Готовьте сиги, господа. «Разговаривать будешь ты». Костя протянул мне пачку парламента. «Чего это?» — подозрительно сощурилась я. «Полагаешь, я псих и он псих? Запросто найдем общий язык?» Костя удивленно на меня воззрился. «Господи, у тебя и правда мозги набекрень. Нет, ты женщина, преподаватель. Вас же учили там какой-нибудь психологии?» «Какую-нибудь преподавали», — мрачно согласилась я. «Все-таки комплексы выдают себя в самый неподходящий момент». «Плюс ты лучше знаешь Валю. Сможешь задать по ходу дела уточняющие вопросы». Я кивнула. В конце концов, кроме вышеизложенных аргументов, оставался основной. Как ни крути, это он платил мне за сбор информации, а не наоборот. Плюс была еще некоторая часть этой информации. Антидепрессанты, на которых сидела его молодая мачеха. И я пока решила Костю в нее не посвящать. Но все оказалось чуть сложнее. Во-первых, вокруг больницы возвели двухметровую железобетонную стену. Человека за ней было не видно, что усложняло и без того непростой диалог. Во-вторых, за моей спиной находилась оживленная улица. Значит, и услышать, что бы то ни было, становилось проблематичным. «Здравствуйте!» — начала я. «Я ее знаю!» — выкрикнул с той стороны взволнованный голос. «Хорошая очень! Красивая! Валентина!» «Да, это она!» — я замялась. «Вы с ней общались? В курсе, почему она попала в больницу?» «Нервный срыв!» Невидимый тихий шизик хихикнул. «У нас тут у всех, но по разным причинам». «Я как раз хотела узнать причину», — начала я. «О, это врачебная тайна! Мало ли, какое горе!» Строго крикнули мне. «Мы о таком тут не спрашиваем!» Голос стал тише. Я чуть не прижималась ухом к забору. «Ясно», — только и ответила я. Внутри этих стен есть понятие такта, что естественно. Тем временем мой собеседник очевидно испугался, что останется без сигарет. «Но она была с синяком. Большим, вздутым». «Гематома?» «Ну да, на затылке. И ухо тоже опухшее. И подбородок чуть-чуть поцарапан, и плакала. Постоянно плакала. А потом ее папаша приехал». «Папаша? Михаил Гаврилович?» «Да он мне не представился. Но солидный такой, высокий, носатый». Я кивнула, это явно был Двинский. «Гулять ее повел. Она его просила, просила, так просила». «О чем?» «А я что слышал? А потом и вообще на колени перед ним опустилась». «А он?» «А он ее поднял. И все, увез». «И больше она не приезжала?» «Не приезжала, нет». «Что, черт возьми, происходило в этом доме?» «Эй, дамочка, сиги-то будут?» «Да, простите». Я размахнулась и неловко перебросила пачку через забор. «Благодарствуйте!» — раздалось оттуда.